И найдя, что, по счастью, в данном случае бегство нанесет врагу наиболее ощутимый ущерб, он решил стряхнуть прах УАЗ с сандалии своей священной особы, даже если маменька, его мать, отчасти для присмотра за Амуном, отчасти из-за своей привязанности ко дворцу своего супруга, бывшего царя Небмара, останется в старой столице. Свое нетерпение уйти из сферы влияния Амуна Эхнатону пришлось сдерживать целых 2 года, ибо именно столько времени, несмотря на беспощадную эксплуатацию подневольных тружеников, продолжалась черная постройка нового города, который к моменту фараонового переселения, отмеченного торжественными жертвенными дарами в виде хлеба, пива, рогатых и безрогих быков, мелкого скота, птиц, вина, фимиама и всякой прекрасной зелени, был, собственно, еще не городом, а скорее импровизированным придворным лагерем, лишь с намеками на будущую роскошь, состоявшим из дворца для царя, для великой супруги Неферно-Фруатон Нофретате и для принцесс-дочерей, дворца, где можно было разве что спать, но еще нельзя было жить по-настоящему, потому что повсюду еще трудились штукатуры, живописцы и декораторы. Из храма Вседержителя Бога, храма очень веселого на вид, утопавшего в цветах с развивающимися вымпелами, с 7 дворами, с роскошными пилонами и великолепными колоннадами, из удивительных далее парков и заповедников с искусственными прудами, с деревьями, кустарниками, пересаженными в пустыню с плодородной землей береговой полосы, из белевших у реки построек на набережной, из десятка навехоньких жилых домов для атонолюбивых пристных царя и ряда высшей степени уютных каменных усыпальниц в окрестных горах, более всего готовых к приему жильцов. Ничего больше в Ахет-Атоне пока мест не было. Но поскольку следовало ожидать, что переезд двора вызовет быстрый рост населения, город по-прежнему украшался и строился, когда фараон уже сидел там на троне, служил небесному своему отцу, совершал жертвенные обряды и становился отцом дочерей, умножавших женскую часть его двора. Уже появилась на свет 3-я Аун-Хенспаатон. Когда спешное письмо Иосифа, где тот официально извещал Бога о прибытии своих братьев, с которыми был разлучен в юности, пришло в новый, необжитой еще дворец, новость эта успела уже проникнуть туда из устно. И фараон уже не раз увлеченно обсуждал ее с царицей Нофертате, с ее сестрой Незанмут, со своей собственной сестрой Бакетатон, а также со своими художниками и спальниками. На письмо он ответил незамедлительно. «Приказ смотрителю того, что дает небо, — продиктовал он, — истинному смотрителю поручений, тенистой сени царя и исключительному другу, моему дяде, знай, что мое величество считает твое письмо таким, какие воистину приятно читать. Да будет тебе известно, что фараон много плакал по поводу новостей, которые он узнал от тебя, и великая супруга Неферно-Фруатон, а также сладчайшие принцессы Бакетатон и Незанмут смешали слезы своей радости со слезами любимого сына моего отца в небе. Все, что ты мне доносишь, необыкновенно прекрасно, и твое сообщение заставляет мое сердце прыгать от радости. По поводу того, о чем ты мне пишешь, что к тебе прибыли твои братья, и что твой отец еще жив, радуется небо, веселится земля, ликуют сердца добрых людей, и даже сердца злых, несомненно, смягчились по этому случаю. Прими к сведению, что прекрасное дитя Атона Неферхеперура, владыка обеих стран, находится, благодаря твоему письму, в чрезвычайно милостивом расположении духа. Пожелания, присовокупленные тобою к твоим сообщениям, были исполнены заранее, еще до того, как ты стал их записывать. Такова прекрасная моя воля, и на то дается тебе благосклонное мое согласие, чтобы все твои родственники, сколько бы их ни было, прибыли в землю египетскую, где ты, как я, и чтобы ты, по своему усмотрению, указал им землю для поселения, и пусть они кормятся ее туком. Скажи своим братьям, так надлежит вам поступить, и так повелевает вам фараон, в чьем сердце живет любовь к его отцу Атону. Навьючьте ваш скот и возьмите с собой повозки из запасов царя для ваших детей и жен, и привезите отца вашего и возвращайтесь. Не жалейте своего домашнего скарба, ибо вас снабдят здесь всем, что вам нужно. Ведь фараон знает, что культура ваша не так уж высока, и ваши требования легко удовлетворить».